Глава 26. Вещи вне нас. Вещи вне нас не дают определить их необходимость для нас. Поэтому встреченный драконом был казнен. Царевич Чейд был зарезан. Сидящий на корточках притворился безумным. Несущий зло умер. Разрывающий на части и бесчеловечные погибли. Каждый хозяин ждет преданности от своих слуг. Но преданному вряд ли поверит, поэтому тело у Цзисюя носилось по реке, а Чаньхун умер в Шу. Кровь его в тайнике через 3 года обратилась в лазоревый камень. Каждый отец ждет почтительности от сыновей, но почтительного вряд ли полюбит. Поэтому Сяо Цзи печалился, а Цзэн Цзи скорбел. Когда дерево труд, а дерево, оно загорается. Когда металл противостоит огню, он плавится. Когда силы жара и холода действуют в беспорядке, небо и землю охватывает большое возмущение. Тут раскаты удары грома, а в ливне вспыхивает огонь и сжигает даже огромную сафору. Горе человека еще сильнее, он между 2 опасностей, ему некуда бежать. В тревоге ничего не может совершить, сердце будто мечется между небом и землей, соболезнует, утешает в скорби. Тонет в опасностях. Когда же польза и вред теснят друг друга, огонь разгорается еще сильнее и пожирает гармонию народа. Луне, конечно, не справится с огнем. Тут наступает крушение, и учению приходит конец. Семья Джуана Джоу была бедна, и он отправился к лучнику, смотрителю реки, взять в долг зерна. «Я скоро получу деньги с общины и сужу тебе 300 серебром, ладно?» — ответил смотритель реки. Джуан Джоу с гневом взглянул на него и молвил. «Вчера, когда я, Джоу, шел посередине дороги, меня окликнули. Я, Джоу, оглянулся, заметил в колее пескаря и спросил, «Зачем ты здесь, пескарь?» Он же ответил, «Я ведаю волнами в Восточном море. Не найдете ли вы, благородный муж воды, хоть мерки или несколько пригоршней, чтобы спасти мне жизнь?» Я, Джоу, ответил, «Я приведу тебе сюда воды западной реки с юга от царей У и Юэ, ладно?» Пескарь с гневом взглянул на меня и сказал, «Я утратил свою обычную среду, у меня нет выхода, достань я воды хоть мерку или несколько пригоршней, остался бы в живых, чем говорить то, что сказали вы, благородный муж, лучше уж заранее искать меня в лавке с сушеной рыбой». Царский сын Жень изготовил огромный крючок и толстую черную лесу. Наживил для приманки 50 молодых быков, уселся на корточках с бамбуковым шестом на Куйцзы горе и забросил удочку в Восточное море. Удил утро за утром, но за целый год не поймал ни одной рыбы. Наконец проглотила приманку гигантская рыба, нырнула и утащила огромный крючок на самое дно. А затем помчалась, вздымая плавниками седые волны, точно горы, склоханула всю воду морскую, распугала всех на 1000 ли вокруг громом, точно исходящим от богов и душ предков. Раздобыв такую рыбу, царевич Жень ее разрезал, высушил и накормил досыта всех с востока от реки Дже до севера от Цанью. Об этом восхищением передавали друг другу от поколения к поколению все рассказчики, даже самые ничтожные. Ведь если с бамбуковой жердью и тонкой леской ходить к красительной канаве, то выудишь лишь пескаря, а не гигантскую рыбу. Тем же, кто разукрашивает басни, домогаясь награды от начальства, далеко до больших достижений. Так вот и тому, кто не слышал предания о царевиче Жене, далеко от до участия в управлении миром.